Глава 16. Друг и враг. Убедившись, что, вопреки всем обещаниям маркиза, этот негодяй и наглец Николас по-прежнему преспокойно живет в Эрменон-Вилле, мадам Левассер расстроилась и возмутилась. Правда, она знала, что аристократы, если им это на руку, нарушают свое слово так же легко и ни с чем не считаясь, как простые буржуа. Но от маркиза, философа, ученика ее зятя она такой низости не ожидала. Нельзя было даже предвидеть, какую еще гнусность измыслит теперь Николас, а тут еще дура Тереза безнадежно в него втюрилась, да и этот блаженный Жан-Жак, может быть, в одночасье отправится к працам. Здоровье-то у него отнюдь не такое цветущее, каким она старалась расписать его английскому проходимцу Николасу. И если что, этот подлец приберет к рукам и Терезу, и рукописи. Она должна выбить его из седла раз и навсегда. Мадам Левассер придумала новый ход. Она питала глубокое почтение ко всему, что связано с юридическим крючкотворством и адвокатской ловкостью. По бумаге за подписью и печатью нотариуса ее вытурили из собственного дома и магазина в Орлеане. Она прошла суровую жизненную школу, на себе испытала все юридические уловки и увертки, а теперь она сама пустит их в ход. Она добьется нотариального документа, по которому отныне и впредь Тереза сможет распоряжаться своим имуществом, только с ее, мадам Левассер, согласия. Этим она застрахует рукописи от посягательств со стороны разбойника Николаса, и тогда негодяй, наконец, поймет, что его обскакали. Она без обиняков объяснила Терезе, что от нее требуется подпись для того, чтобы спасти ее же деньги от посягательств дружка. «Как я это сделаю, тебя не касается, ты все равно ничего не поймешь», — сказала она. «Когда все будет готово, ты попросту отправишься со мной к нотариусу и поставишь свою подпись. Только смотри, на этот раз крепко держи язык за зубами». Дочь нахмурилась, но была довольна, что ее умница-мать взяла дело в свои руки. Перед Николасом Тереза испытывала сладостный трепет и сознавала, что, вопреки всем доводам рассудка, всегда с радостью отдаст ему все, что бы он ни потребовал. В Эрменон-Вилле, однако, мадам Левассер не просто была осуществить свой план. Ей нужен был изощренный и опытный нотариус, который сумел бы составить такой документ, чтобы Николас при всем желании не мог найти в нем никаких лазеек. Лучше всего было бы съездить в Париж, но тогда этот продувной шельмец насторожился бы. Она слышала, что в Сан-Лисе есть искусный адвокат. К сожалению, он на 2 или на 3 недели куда-то уехал. Вздохнув, мадам Левассер решила дождаться его. Если происки Николаса не давали покоя мадам Левассер, то исчезновение леди взбудоражило Фернана сверх всякой меры. На него ложилась ответственность за преступление, совершенное против учителя. Это его порочная связь с Терезой разъярила Николаса. Опасность была налицо, и он... Фернан навлек на учителя эту опасность. Он избегал Жан-Жака, он боялся Жан-Жака. По мере возможности он избегал также отца и мсье Гербера. Он не хотел, чтобы его о чем-нибудь спрашивали, не хотел и сам говорить. Он носился по полям и лесам, один со своими думами, глубоко угнетенный. Стараясь вырваться из круга своих метаний, он опять зачастил в деревню Эрменон-Виль. Мальчиком он, подчиняясь воле отца, много времени проводил там. Нелегко было добиться, чтобы крестьянские дети приняли его в свою среду, как ровню, а за то время, что он пробыл в военном училище, прежние товарищи еще больше отдалились от него. Все же Фернан не порывал с ними и вникал в их повседневные заботы и горести. Теперь больше, чем когда бы то ни было, ему захотелось услышать их грубоватые, бесхитростные речи. Особая дружба связывала его с Мартином Катру, сыном вдовы Катру, у которого была лавочка в деревне Эрменон-Виль. Мартин, ровесник Фернана, коренастый парень, часто ездил по делам матери в соседние села и города. Бывал он в Париже, видел там и слышал многое, и, обладая хорошим чутьем на людей и явления, делал для себя выводы. Острые, прямолинейные и разумные народные суждения Мартина резко отличались от всего того, что Фернану приходилось обычно слышать. Они занимали его ум, отталкивали и притягивали. Мартин Катру — вымышленный герой. Это имя в справочниках по истории Французской революции не упоминается. Мартин любил его подразнить, он видел в Фернане аристократа, Фернан обижался, но превозмогал себя и старался понять Мартина. Однажды в эти тяжелые для себя дни Фернан встретил Мартина, тот спросил у него: «Ну и как же поживает ваш многоуважаемый святой?» Фернан смотрел в его некрасивое, умное, усмехающееся лицо, и ему казалось, что в словах Мартина он слышит всю издевку врагов Жан-Жака. «Оставь, пожалуйста, Жан-Жака в покое», — сказал он наигранно, равнодушным тоном. «Ты в нем ничего не смыслишь». «Почему, интересно?» — возмутился Мартин. «Я часто видел его. Он наш постоянный покупатель, и у меня ровно столько же глаз, сколько у тебя». Фернан почувствовал в голосе Мартина воинственные нотки, но старался держать себя в руках. «Допускаю», — сказал он, — «что в очень многих людях ты понимаешь очень многое, но моего Жан-Жака оставь, пожалуйста, мне». Мартин продолжал поддразнивать. «В Париже, говорят, быть великим философом — не штука. Надо только прикинуться чудаком. А это ему не трудно, это у него от рождения». Фернан страдал от глубоко скрытого стыда, ведь и он порой сомневался в Жан-Жаке, и ему порой думалось, что поступки и речи Жан-Жака нелогичны. «Неблагодарный сброд!» — возмутился Фернан. «Он жизнь свою положил на то, чтобы провозгласить равенство людей. Он терпит тысячи преследований ради вас, а вы в ответ называете его чудаком». Мартин сидел против него крепкий, коренастый, подавшись вперед черноволосой головой с широким низким лбом. — Да, свобода, равенство, братство! — насмешливо повторил Мартин, и слова эти, произнесенные сквозь зубы, превратились в пустой звук, в чистейшую глупость. — Когда слышишь их, кажется, что тебя покормили вкусной жареной уткой. А на самом-то деле такие словеса только людей морочат. Пусть бы лучше твой Жан-Жак нам когда-нибудь сказал, как добыть эту его свободу, когда повсюду жандармы и податные инспекторы, и аристократы, и сутаны. Второй-то этот Вольтер нам и в самом деле помог. Он показал вам, как вы низко пали, окружив себя подлыми судьями и всякими судейскими крючкотворами, и своих сторонников он научил кое-чему практическому. Например, как заработать несколько су и экю? А ваш-то, Жан-Жак, хоть что-нибудь такое осязательное сделал? Или сказал, что вразумительное насчет налогов, таможенных пошлин? Фернан вспомнил слова Жан-Жака. «Мой труд напрасен», но в тот же миг подумал об Америке и хотел уже сказать о ней Мартину, но тот продолжал. «Он толкует в своих проповедях о тысячелетнем царстве». Совсем как наш кюре Гоше. Потому-то, кстати, вы, аристократы, превозносите своего Жан-Жака до небес. Этим вы доказываете, что сочувствуете нам, мелкому люду. Ну, мол, и достаточно с нас, а до остального вам дела нет. Мы за того, за второго. Фернан все еще сдерживался. Он ответил невозмутимо, с иронией. Может быть, ты бы все-таки прочитал своей безупречной парой глаз хотя бы одну из его книг, раньше, чем повторять, как попугай, весь этот дурацкий вздор. Широко расставив ноги, крепко сколоченный, сидел против него Мартин. — А мне нет надобности читать его книги, — сказал он. — Мне достаточно видеть, как он мечтательно бродит тут. Он словно по облакам шествует, когда проходит, скажем, по нашей грязной деревенской улице. Уверяю тебя, он не видит, что делается у него под носом. И так как Фернан в ответ только пожал плечами и встал, добавил, он слеп, и в своих четырех стенах, ваш святой. Его уважаемая супруга, говорят, распутничает, а он ничего не замечает. Фернан потерял власть над собой. Он кинулся на Мартина, как делал это маленьким мальчиком, хотя знал, что Мартин сильнее. Мартин сначала спокойно отбросил его, но так как Фернан продолжал наскакивать, пустил в ход свои мускулистые кулаки, и Фернану солоно пришлось. Сгорая от стыда, вернулся Фернан домой. Кто он? Что дает ему право возмущаться зазорными речами Мартина? Он сам совершил зазорное. Но слова Мартина не давали ему покоя. Крупица правды была в том, что мудрейший из людей слеп, живет в блаженном самообмане и в самом деле походит на чудака. Это было немыслимо, и все же это было так. Фернан сопоставлял написанные в исповеди с тем, что рассказала в своей простоте Тереза, и что говорил простой народ, и одно с другим не вязалось. Он не в силах был справиться с этими жгучими сомнениями. Не в его характере было делиться с кем-нибудь своими переживаниями, но в мосье Гербере он с измальства видел друга. Мосье Гербер в трудные для Фернана годы военного училища, когда Фернан приезжал на каникулы, был ему опорой и утешителем. Понимал все с отдаленного намека и находил в ответ нужные слова. Осторожно поведал Фернан своему наставнику мучительные сомнения в Жан-Жаке. Говорил о том, что поступки и речи Жан-Жака не всегда соответствуют его творениям и учению, и порой это сбивает с толку. «Враги», — с такой же осторожностью сказал, немного помолчав, мосье Гербер, подходит к Жан-Жаку с меркой своей пошлой логики. Они сравнивают его ранние мысли с позднейшими. Они сравнивают то, что он делал в разных местах и в разное время, или вовсе никогда не делал, с идеалами, которые он провозглашает, а потом плоско высмеивают его. Фернан знал, что друг и наставник не хотел его обидеть. Но ведь он-то не какой-нибудь враг Жан-Жака, и он начал оправдываться. Но мосье Гербер, прервав его, продолжал. На мою долю выпало счастье внимать Жан-Жаку, когда он, беседуя даже со мной, маленьким человеком давал волю полету своей мысли. В такие минуты меня тоже иной раз смущало в нем нечто чрезмерное, не знающее границ. Но потом я говорил себе, что мне не дано объять все его величие, что никто не может объять его величие, и тогда я смирялся и умолкал. Не разрешайте себе ни малейшего сомнения в нем, Фернан. Именно гений, это непостижимое явление, обращается в ничто, как только начинаешь в нем сомневаться. А Жан-Жак, — запальчиво сказал этот скромный человек, — среди нас, живущих, неповторимый, единственный гений. Другие трудятся до изнеможения, изо всех сил стараются и тысячу раз пережевывают одно и то же, он же одним взмахом пера ставит все на место. Он творит, он не доказывает, он вещает. Другие тащатся в поте лица своего через горы и долы, а он взмывает ввысь, и он уже у цели. Не позволяйте, Фернан, ввести себя в заблуждение тем или иным словом, которого мы не понимаем, отбросьте сомнения. Никогда еще наставник не говорил так вдохновенно. Это горение, эта отрешенность напомнили Фернану самого Жан-Жака. Перед лицом такой восторженности старшего друга он устыдился своей неверности. Но разговор с мосье Гербером ненадолго успокоил его. Тоска и сомнения вновь и вновь осаждали Фернана. Стало известно, что через два дня приезжает Жильберта. Фернан вздохнул с облегчением. Он решил во всем ей признаться. Она сама такая ясная, что как только она будет рядом, все станет ясно. Жильберта хорошо провела это время. И в Сен-Вигоре, и в Париже ее окружала толпа молодых аристократов, соревновавшихся в изящных комплиментах. Один из них, Матье Курсель, молодой человек лет 25, влюбился в нее и как будто не на шутку. Пока еще он носил титул барона де Васси, но являлся наследником владетельного графа, пожилого Анри де Курселя. Матье был хорош собой и изыскан в своих манерах. Его ухаживания явно выходили за пределы обычной светской галантности. Дед часто дразнил Жильберту, говоря, что перед ней открывается еще одна легкая возможность обменять свой еще очень зеленый, да к тому же сомнительный титул, на титул почтенный, уже покрывшийся мхом от времени. Она не придавала большого значения ухаживаниям Матье, но они доставляли ей удовольствие. Жизнь в Париже была не та, что в Арменанвиле. И Жильберта увидела и узнала много нового. Ей казалось, что за несколько недель она поумнела и повзрослела на несколько лет. Сопоставляя идеи Жан-Жака с действительностью, она пришла к выводу, что некоторые из них очень наивны. Порой ей казалось, что при всей своей молодости она гораздо лучше знает жизнь, чем этот старый человек и великий философ. В одном она соглашалась с Фернаном, и придворные, и завсегдатые парижских салонов, все они до мозга костей ходульны. Все боятся выказать искренние чувства, это будто бы недостойно светского человека. Даже ее Матье так завуалированно и замысловато выражал свою влюбленность, что часто она с трудом удерживалась от смеха. Нередко на каком-нибудь приеме среди блестящего общества она вспоминала Фернана. В такую минуту она, вероятно, улыбалась, но эта улыбка не была иронической. Жильберте очень не хватало его ребячливой, прямолинейной искренности, его порывистости и мечтательности, его неподдельного чувства. Ну вот она снова в латуре, и он видит ее. Она напудрена, на лице мушки, она побледнела и похудела, но лучезарные глаза ее все те же, ее большой веселый рот тот же, и вся она лучится все той же чистой красотой. И Жильберта, глядя на него, видит своего длинного и тощего Фернана с выступающим кадыком, непокорными вихрами и с такими робкими и в то же время горящими глазами. Все сомнения и муки Фернана улетучились. Вся парижская умудренность и светский лоск Жильберты улетучились, руки их сплелись в длительном пожатии. Они поцеловались, сначала нерешительно, потом долгим и глубоким поцелуем. Жильберта рассказывала обо всем и ни о чем, смеясь, прервала себя. По 10 раз в день со мной случалось что-то такое, чем я непременно собиралась поделиться с тобою. А теперь мне и в голову ничего не приходит. Расскажи лучше о себе, — попросила она. Ей казалось, она наперед знает, о чем он ей расскажет. С улыбкой, с умилением читала она его длинные мечтательные письма. Нечто подобное собиралась она теперь и услышать, путанное, трогательное, чуть-чуть смешное. Однако веселое оживление, озарявшее ее лицо, быстро погасло. Связь, о которой он говорил... Связь этой мадам Руссо не пустяк, она сразу это почуяла. Она увидела в ней нечто темное, грозное. Фернан говорил с трудом, запинаясь. Он все время подыскивал точные, честные слова, часто бормотал что-то невнятное, как человек, скованный мукой. Но Жильберта ничего не замечала. Она видела лишь, что перед ней новый Фернан. Тот Фернан, который нанес удар ей и ее любви. Между нею и Фернаном выросла стена отчужденности, что-то ее даже отталкивало. Фернан тяжело дышал, он умолк и не мог продолжать. Жильберта не помогала ему. Она ни о чем не спрашивала, она не шевелилась, она уставила себе в колени. Наступила тягостная тишина. Наконец Фернан заговорил опять. Он рассказывал, при каких щекотливых обстоятельствах он читал исповедь. Правдиво рассказал, как проник в летний дом и как рылся там в мрачных тайнах Жан-Жака, а Тереза тем временем сидела рядом, ничего не понимающая, глупая, развратная, обольстительная. Рассказывал, что Жан-Жак собственноручно записал, сам засвидетельствовал, что он очень хорошо видел, как тупа и безмозгла Тереза, и что между ним и ею никогда не существовало духовной общности. Сказал далее, что он, Фернан, знал о ее любовной связи с этим отвратительным малым, с английским конюхом. Сказал, что содрогается при мысли о Терезе, и, однако, с ней не порвал. Глаза Жильберты потемнели, ее ясный лоб нахмурился, ее большой рот строго сомкнулся. Перед ней стоял уже не мальчик, а взрослый мужчина, и к нему пристала грязь, через которую, вероятно, неизбежно проходит каждый мужчина. Но в Сен-Вигори и Париже она тосковала по мальчику Фернану. Как она отнесется к мужчине Фернану, она не знала. Он говорил теперь не о себе, а об учителе, о том новом Жан-Жаке, которого он увидел и узнал в исповеди. Речь его уже не прерывалась, он жаром защищал учителя. Из кожи лез вон, силясь доказать Жильберти, что Жан-Жак велик именно тем, что не замалчивает своих слабостей. Живописал перед ней чудовищные муки, которых стоило Жан-Жаку его чудовищное творение. Жильберти слушал рассеянно, она вся была взбудоражена тем, что ей рассказал Фернан о своей связи с Терезой. Но вдруг она насторожилась. Фернан рассказывал, что Жан-Жак отдавал своих детей в приют, и почему он так делал, а это уже чувствительно затрагивало ее самое. В Париже, каких-нибудь 2 недели назад, когда графиня Монперо отвозила подарки в воспитательный дом, она пригласила Жильберту и целый сон молодых людей и дам поехать с ней. Приют этот считался достопримечательностью Парижа. По дороге Жильберти рассказывали, что, собственно, вызывает в аристократическом обществе интерес к этому приюту. Нередко случалось, что молодые аристократы, испытывавшие финансовые затруднения, подкидывали свое внебрачное потомство в воспитательный дом, а при обходе приюта все забавлялись тем, что отгадывали, в какой степени родства находится тот или иной из его маленьких обитателей с тем или иным из гостей. Так было и на этот раз. Однако Жильберта, права она была или нет, почувствовала себя уязвленной. Ей казалось, что подобные шутки — камешки в ее огород, намеки на ее незаконнорожденное дворянство. Со смешанным чувством стояла она перед нишей, в которую подкидывали младенцев. В задней стенке ниши находились раздвижное окошко и колокол, которым возвещали о прибытии нового обитателя приюта. Быть может, 17-18 лет назад кое-кто подумывал убрать навсегда ее, Жильберту, в эту нишу. Посещение воспитательного дома не оставило в ней приятного воспоминания. Ощущения пережитых тогда минут вернулись к ней с новой остротой под впечатлением рассказа о злодеянии Жан-Жака. Пока Фернан говорил о себе и Терезе, она слушала молча, но теперь ее прорвало. «Да ведь твой Жан-Жак — чудовище!» — воскликнула она. Фернан не ждал этого, он поперхнулся. «Ты не должна так говорить, Жильберта!» — произнес он наконец. Но она уже не думала о Жан-Жаке. Что ей до Жан-Жака? Дело идет о ней и о Фернане. Она видела, как он ждет ее слова, видела, как он то сжимает, то разжимает руки. Этими самыми руками он прикасался к той женщине в то самое время, когда она в Сен-Вигоре, окруженная галантными молодыми людьми, рассыпавшимися перед ней в комплиментах, так тосковала по нем, он обнимался с этой грязной бабой. У Жильберты было такое чувство, точно ее унизили, насмеялись над ней. Ее всегда веселое лицо потемнело сильнее прежнего, она начала говорить, но почувствовала, что слово, произнесенное в первом порыве гнева, может казаться роковым для судьбы их обоих. И она замолчала. Фернан, замирая от страха, напряженно ждал. Тяжкая задача признания была выполнена. Он ничем не облегчил ее себе. Он ни разу не солгал. Ничего не утаил. Очередь за Жильбертой. В ее власти оправдать или осудить его. Он всматривался в это лицо. И это была другая Жильберта. Не та, которую он знал. Это взрослая, умудренная опытом, отнюдь не добрая, скорее даже злая Жильберта. Но с ужасом и вожделением он почувствовал, что эту новую Жильберту он любит еще сильнее, чем прежнюю, ребячливую, веселую, жизнерадостную. Не успел он опомниться, как-то чувство сменилось другим. Ему захотелось овладеть ею, как Терезой, с сокрушительной страстью. Ему захотелось унизить ее, растоптать ее чистоту, ее проклятую невинность, увлечь ее в свое болото. Она по-прежнему молчала. Он не выдержал, подошел к ней, взял за руку. Она невольно отдернула руку, отстранилась. Было ясно, она разгадала его, он устыдился до слез. Ее приговор был произнесен. Она видела, как он несчастен. Так ему и надо. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь, что его ранило бы, сказать ему, как он низко пал, и ей очень хотелось сказать ему что-то дружеское, что-нибудь ободряющее. Она сама не знала, чего хочет. «Простите меня, Фернан», — сказала она наконец, — «но оставьте меня сейчас. Мне нужно со всем этим справиться. Я сама должна прийти к какому-то выводу. Дайте мне срок. Несколько дней не приезжайте, пожалуйста».